Илисар вскинул голову и слабо усмехнулся. «Вряд ли стоит так разговаривать с человеком, который должен помочь вам в побеге из города». «А мы не собираемся бежать», — ответил Лотар скорее своим мыслям, чем Илисару. «Доказательство еще не получено». «Какое доказательство?» Впрочем, лицо королевского колдуна разгладилось, он поднялся на ноги и указал на столик около дивана, на котором, очевидно, спал. «Еда вон там». Пока Лотар с Рубасом ели, колдун ходил перед высокими полками с книгами. Он вздыхал, кашлял, горбился и время от времени так хрустел пальцами, что по залу прокатывалось эхо. Когда Лотар наелся и повернулся к звонко роняющей капли массивной клепсидре, показывающей, что время приближается к часу пополудни, Элисар подошел к ним. «Если вы предложите что-то, что мне по силам, я, пожалуй, попробую помочь». Рубас хлопнул колдуна по спине так, что тот едва не упал на колени. «Давно бы так! А если станет страшно, подумай о том, сколько новых цацок накупит тебе король Конат». «Ну, для этого нужно еще победить». Лотар поднялся и вытер руки чистой салфеткой. «Сейчас очень удачный момент, чтобы начать действовать». Как огромную карусель, он раскручивал в своем сознании все факты, которые собрал в Ашмелоне. Через несколько мгновений, показавшихся Рубасу и Елисару очень долгими, он произнес. «Для начала мы поговорим с начальником тайной полиции Блехом». Глава 11. Сонное лицо Блеха казалось тонким и костистым. Он долго моргал, щурился, хотя, скорее всего, уже все понял и пытался лишь выиграть время. Потом сел, передернул плечами и хрипловатым голосом произнес. «Мы искали вас почти до полудня. Я совершенно не выспался». «Ничего, не последний день живем. Еще выспишься». Добродушно буркнул Рубас. Он был доволен эффектом. «А где стража?» «Не дури, Блех. Ты прекрасно понял, что мы не арестованы, а пришли сюда сами, чтобы поговорить». «Я не могу с вами разговаривать, не умывшись, не нацепив что-нибудь поверх этого». Он небрежно дернул на груди нижнюю рубашку, в которой спал на диване, установленном в полутемной нише его огромного кабинета. «Нет», — спокойно произнес Лотар, — «сейчас ты еще ничего не понимаешь и потому наломаешь дров. Как ни странно, Блеха это задело». «А ты понимаешь, что происходит, да?» «Да». Он провел рукой по лицу, на этот раз не играя, а действительно стараясь поскорее прийти в себя. Потом перевел взгляд на Елисара. «И ты с ними? Или они тебя тоже захватили?» «Я пошел с ними по собственной воле». «Странно. Как вы вошли сюда, минуя стражу? Или вы...» «Нет, твой своречник мы не штурмовали», — прогудел Рубас. «Ты же сам показал неохраняемый путь, когда мы отправлялись к королю Конаду». «Ах, да. Ну что ж, впредь наукой будет». Он встал, неторопливо затянул завязки на шароварчиках, подошел к серебряному умывальному тазу, плеснул несколько пригоршней воды в лицо и вытерся расшитым полотенцем. «Я готов слушать, чтобы узнать то, что, возможно, знаешь ты, Лотар». Они пошли за ширму, которая закрывала рабочий стол Блеха. На столе царил обычный беспорядок. Рубас бегло осмотрел его, проверяя, нет ли где оружия или сигнальной кнопки, хотя умный Блех уже сообразил, что убивать его никто не собирается. Но был приказ задержать их, поэтому он все-таки мог кликнуть стражу. Кроме того, Лотар не знал, как он поведет себя, когда узнает, с чем они пришли. Так что проверка ни в коем случае лишней не была. Рубас встал рядом с Блехом, который, усевшись, отодвинул все бумаги на край стола, не столько расчищая место, сколько просто готовясь работать. «Я хочу сразу сказать», — начал Лотар, чтобы снять напряжение, «что без тебя и Елисара дальнейшее эффективное действие против Нуримана и того, кто им управляет, невозможны. И мы пришли, чтобы заключить союз». Блеха прорвало. «Странный, однако, способ убеждения. Ворвались, как разбойники, не дали переодеться». «Иначе ты бы поднял шум, схватился бы за оружие. А так все обошлось тихо и без суеты». Подкрепляя свои слова, Рубас положил свою огромную ладонь на плечо начальника тайной полиции. «Мы действуем в твоей манере, так что тебе наверняка интересно испытать это на своей шкуре», — добавил Лотар. «Вернемся к делу». «Итак, кажется, вы исходили из предположения, что Нуриман переселяется из одной своей жертвы в другую, используя взгляд как способ перехода. Но так происходит не всегда. Следовательно, возникает идея, что у него где-то есть постоянное логово, и он может скакнуть туда в любой момент, равно как и выскочить оттуда. А доказательства?» — потребовал и Блех. «Тот способ, каким он удрал из тела девушки, с которой я сражался». Лотар уже рассказал ему, как происходила схватка, когда они возвращались со стражниками во дворец. «Кстати, кто она?» — Блех пожал плечами.